Глава 9. Новости из интернета. Медленно, поддерживаемый друзьями с двух сторон, Кир добрел до терема. Там Кира встретил незнакомый дедок и заботливо проводил до лечебницы. Под лечебницу была отведена небольшая комнатка на первом этаже. Она, как и кабинет травницы, была полностью забита травяными вениками и пузырьками с различным содержимым. Кир устроился на кушетке. Дедушка аккуратно осмотрел стопы мальчика и, тихонько бубня себе под нос, забегал по комнатке. Вот он принес тазик, туда залил горячий коричневый отвар, потрогал, разбавил холодной водой и вновь потрогал. «Опускай», — скомандовал он Киру. «А щипать не будет?» «Нет, этот отвар не щиплет, не печет. А напротив, немного охладит твои ранки, обезболит. Или боишься? Босиком по лесу бродить не побоялся, а тут делов-то. Ноги прополоскать». «Да нет, это я так. Так опускай же». Кир с опаской окунул ноги в таз, отдернул. «Не так быстро, дружок. Надо, чтобы ранки промылись, землица до сор вымылись. Как же это ты решился по лесу, да по сумеречному, когда и дороги ты не разберешь, босым гулять?» «Так я не просто гулял, я друзей выводил», — ответил Кирилл, вновь окунув ноги в тазик. «Друзей выводил? Вот оно что! А дорогу как разбирал? Или куда ни попадя шлюпал?» «Как же куда ни попадя? Тогда бы мы из лесу не вышли, меня вывели». И сам, не зная почему, Кир рассказал знахарю, как он пытался окунуться в тишину леса и услышать его голос, и как почувствовал, и стал различать все лесные запахи, как потом увидел хозяина леса, благодаря которому и вывел друзей к лагерю. Выслушав рассказ Кира, дедок с удивлением уставился на мальчика. Он видел, чувствовал, малец ничего не выдумал, рассказал все, как было, без утайки. «Тебя ведь Ведасом зовут?» Кир кивнул. «Я уверен, что это было удивительное состояние, и если бы тебя из него не выдернули, ты с такой же легкостью, не чувствуя боли, проходил бы еще полдня. Запомни это состояние, внучок, оно тебе еще не раз пригодится. Многие добиваются его годами практики, а тебе сам хозяин леса помог. Да и ты молодец, сделал великое дело, раскаяться не побоялся». «Разве это так сложно?» «А ты вспомни, когда ты в своей, пока еще не такой долгой жизни, чистосердечно раскаивался?» Кир погрузился в воспоминания. И правда, на большее, чем кинуть на бегу «прости» или «извини», его не хватало. Впрочем, и это не спасало от повтора ошибок, за которые снова можно было мимоходом извиниться, чтобы через мгновение забыть об этом. «Да, дедушка, сложно», — согласился Кир. «Ох, как сложно! Теперь будет легче и ошибки свои видеть, и осознавать их. Но хочу спросить у тебя, Ведас, ты действительно стал различать все запахи, которые чувствуешь? Что, и здесь можешь отличить один запах от другого?» «Могу, дедушка, только вот по названию мне назову, не знаю я их». За разговорами знахарь, которого звали Добрознах, обработал Киру ранки, наложив на них пахучую мазь, что-то пошептал и укутал в чистые бинты. «Ну вот и все, друг мой родимый, ножки твои за ночь совсем как новые будут. А звать меня можешь и дедушкой, и Добрознахом. Очень уж ты меня порадовал, Ведас, способностью своею, которую сам себе смог раскрыть. Ты заходи ко мне, наведывайся. Если интересно, можем в лес выходить, сборы делать. Но ведь сейчас осень, какие же травы можно собирать?» «Зачем травы? В эту пору собирают ягоды, грибочки. Я тебе много чего интересного могу поведать. Хотя и травница свое дело знает. Обувай тихонечко сапоги. Иди, тебя друзья уж заждались. Спасибо тебе, деда Добрознах». Кира действительно ожидали. Зар проводил всех в трапезную. Трапезные, как как и лечебница, размещалась на первом этаже терема на случай холодов или дождливой погоды. В теплое время трапезничали на поляне. Ужин для опоздавшей команды уже подали. Ребят ждала самая обычная еда. Тушеные овощи, наваристая гречневая каша и густой темный квас в керамических крынках. Проголодавшиеся в лесу дети налетели на еду, словно вепри, сметая все подчистую. После сытного ужина ребята ощутили, как же все-таки они сегодня устали. Перед тем, как разойтись по своим комнатам, Кирилл предупредил, чтобы никому не рассказывали о походе к заповедному лесу. Мало ли, вдруг враг затесался среди русколанцев. Ведь как-то же он узнал об их первом его посещении. Уже ложась в кровать, Кир еще раз напомнил Зару, намекая на его длинный язык, о необходимости блюсти тайну. А через мгновение проснулся в своей кровати в Мирьяве. Первое, с чего началось утро Кира, был осмотр пяток. Осмотр его порадовал. Никаких признаков порезов, мозолей и натоптышей не обнаружилось. Во избежание скандала родителям обо всем произошедшем Кирилл решил не рассказывать. Закончив осмотр, Кир спрыгнул с кровати и понял, что зря это сделал. Острая боль пронзила его насквозь, от пяток до самой макушки, и цветные искры дождем посыпались из глаз. Ощущение было таким, словно стопы превратились в один большой невидимый синяк. Ну, то есть в два больших невидимых синяка. «О-о-о!» — непроизвольно вырвался у Кира. Дверь отворилась, в проеме показалась мама. «Ты уже поднялся, умничка моя! А кого звал?» «Я? Никого. Это я так. О-о-о!» — говорю, «какое хорошее утро!» «Ага, все понятно. Ну, раз хорошее, тогда одевайся. Иди умывайся и завтракать. Да, и не забудь застелить кровать». «Все понял, мамуль, будет сделано». Сказать-то легко. Да как сделать? Кир оперся руками о кровать и, превозмогая боль, сделал шаг, потом еще, стал разминать ступни топтанием на месте. Дверь вновь открылась. «Ты еще здесь? Позавтракать не успеешь?» «Ничего, ма, я не голоден. Мы там перед сном картошечки с мясом навернули. Вкуснотища! Я тебе скажу. Я сейчас только зарядочку закончу и выйду». Мамина голова исчезла, и Кир снова приступил к упражнению топтыга. Медленно, очень медленно, боль стала не то чтобы проходить, а как бы расходиться по всему телу. Вот уже Кир дошел до конца кровати, поправил подушку, простыню. Все это кое-как застелил одеялом. Про покрывало он и вовсе не вспомнил. Но когда развернулся для того, чтобы выйти из комнаты, то наткнулся на невиданное существо, чем-то напоминающее его знакомого хозяина леса. Оно было таким же несуразным. Существо стояло в уголочке и смотрело на мальчика, с осуждением качая головой и перебирая ручками. «Что?» — не понял Кир. Старичок не переставал наблюдать за Киром. «Я не понимаю!» — опустил руки Кир. Старичок перевел свой взгляд с мальчика на неубранную кровать. «Что, кровать, что ли, не заправил до конца?» «Подумаешь!» — протянул Кир. Старичок надул губы и как-то странно сморщился, отчего его и так морщинистое личико стало похоже на скукоженное моченое яблоко. Даже его борода стала выглядеть как-то обиженно. С одной стороны, он вызывал смех, но с другой Киру стало его даже жалко. «Да ладно», — примирительно произнес Кир. «Ты уж меня извини, ночка выдалась не из легких. Я сейчас заправлю». Существо кивнуло головой и на этот раз радостно сощурилось. «Ну ты и хитрец! Это что же получается? Теперь еще и дома дополнительная слежка установилась». Кир потянулся за покрывалом и накрыл им кровать. «И я теперь всех таких существ видеть буду?» «Вот счастье-то подвалило!» — бубнил себе под нос мальчик. Но существу на его бухтение было наплевать. Удостоверившись, что его просьба выполнена, он развернулся и ушел сквозь стену, растворяясь на ходу. «Вот это да!» — восхитился Кир. «Мне бы так!» На кухне Кирилл столкнулся с папой. «Как дела? Как обучение? Расскажешь что-нибудь?» «Да особо нечего. Занятия только начались. Все нормально». Травница рассказала пару легенд и задала учить о березе и ромашке. На выживании Кудеяр обучал, как выбраться из леса, ориентируясь по мху на деревьях и муравейниках. Словоохотец, конечно, интересно давал историю создания мира, так как это представлялось у древних славян. Но это долго. В другое время расскажу. Ну все, я в школу. «Всем пока!» Кир припустил в школу. Беседы ни о чем одноклассников, кучкующихся в школьном коридоре, Киру были неинтересны. Он отошел в сторону и стал думать, как бы разоблачить губителя заповедного леса. Ничего другого, кроме как сделать еще одну вылазку внутрь гибнущей чащи, коснуться вещего древа и узнать, что к чему, в голову не приходило. Но как туда проникнуть, не оказавшись в ядовитых зубах местной охраны? От размышлений Кира отвлек Санек, местный заводила. «Кирюх, ты после уроков с нами?» «Зачем?» «Кулек опять нарывается. Показательный разговор надо бы им устроить». «Нет, у меня дела после школы». Звонок всех собрал в классе. Первым уроком была биология. И это уже было слишком. Можно сказать, две биологии подряд. С кислыми минами ученики таращились на учительницу. Ее монотонный голос усыплял. Будто робот, она выдавала утвержденный Министерством образования материал. И ей было абсолютно безразлично, слушают ли ее ученики, интересно ли им, увлекла ли она их. По сравнению с тем, как воодушевленно вела свое искусство травница, этот урок был просто пыткой. «Извините!» Вдруг услышал Кир свой собственный голос и сам себе удивился. «Виолетта Станиславовна, можно задать вопрос не по теме?» Учительница замолчала, сбившись неожиданно заданным вопросом. Как-то она не привыкла, чтобы ее перебивали во время объяснения. Она взглянула на ученика, нарушившего его вещание, у которого, впрочем, на лице было написано неподдельное желание что-то выяснить. И, так и быть, решилась немного отвлечься. «Хорошо. Что ты хотел узнать?» Дети вокруг зашелестели, зашептались. Им было все равно, как, лишь бы отвлечься от занятий. «Скажите, пожалуйста, а когда мы будем изучать животных?» «В следующем году. А что именно тебя интересует?» «Меня-то? Видите ли, меня интересуют змеи. Чего они боятся? Чем их можно напугать? А если их, например, целая куча, то как разогнать или раскидать?» Учительница подозрительно уставилась на Кира. «Неужели мальчику это интересно?» «Во-первых, змеи боятся огня. А еще как и скорпионы, запаха какого-нибудь копытного животного». «Почему это?» не понял Кир. «Ну, потому что овцы, например, если передвигаются стаями, то могут, если не затоптать змей, как случается, затаптывают скорпионов, то разрушить их норы, чем нанести немалый ущерб». «Так, что еще? Что еще?» Она на мгновение задумалась. «Я как-то не готова полно ответить на твой вопрос. Но давайте вернемся к теме урока». «Спасибо, Виолетта Станиславовна. Вы мне очень помогли». Один урок сменил другой. На перемене к Киру подошел все тот же Санек. «Слушай, а чего это тебя на змей пробило?» «Надо». «А ты случайно не можешь на каждом уроке вот так вот вопросы задавать не по теме? Глядишь, и время быстрее пролетит, веселее будет. Тебе бы только повеселиться. А тебе типа нет», огрызнулся Санек. На это Киру нечем было ответить. Повалять дурака на уроках Еще недавно это было его любимым занятием, но прошло буквально две ночи, и как-то все изменилось. Кир будто неожиданно повзрослел и теперь стал смотреть на мир другими глазами. А сегодня он еще и понял, что, оказывается, некоторые знания действительно могут быть весьма полезны. Хотя в школе, в мире Яви, заинтересоваться учебой было намного сложнее, чем в Рускаланской школе. Придя домой, Кир включил комп и с головой погрузился в поиски информации. Он с азартом доставал из сети все, что попадалось о змеях. Оказалось, что Виолетта Станиславовна была права. Змеи действительно боятся огня. Но огнем в заповедном лесу пользоваться нельзя. Ведь при такой сухости он вспыхнет и сгорит дотла от одной лишь спички. И тогда Киру и его друзьям спасать будет нечего. А вот информация по поводу запаха копытных животных пришлась кстати. В статьях описывалось, что змеи боятся конского запаха. Если обложить место стоянки веревкой, свитой из конской гривы, то змеи не сунутся через эту границу. Еще предлагался вариант поджечь козий пух и этим запахом отпугивать змей. Этот вариант с огнем Кир отсек автоматически. И тут он вспомнил, что когда мама стирала свою вязаную шерстяную кофту, то при сушке всегда воняло зоопарком. Хоть в комнату не заходи, где сохла эта вещица. Кир воодушевился. Вот только как воплотить идею с мокрой шерстью, он пока еще не придумал. Следующим интересующим его вопросом был Кудияр. И ему, и Зару он как-то не внушал доверия. И Кир решил попробовать загуглить это имя. Ведь нашел же папа информацию по бусу. И каково же было его удивление, когда на запрос мальчика пришла целая кипа ответов. Кир, словно оглушенный, сидел перед экраном компьютера и вычитывал один за другим варианты ответов. Вариантов оказалось море, а смысл один. По сведениям из интернета, Кудьяр представлялся кровожадным разбойником с большой дороги. Мальчик с трудом оторвался от экрана и, переваривая новую информацию, уставился в окно. «Это что же получается? Кудьяр – разбойник, а значит, преступник? И он ведет у них искусство выживания?» А с другой стороны, если он до сих пор не пойман, значит, действительно умеет выживать и выбираться из любых ситуаций. Но неужели Бус не знает, кого принял к себе на работу для занятий с детьми? Может быть, попробовать поговорить с ним об этом? Или с волхом? В общем, день для Кира прошел с пользой. Он отыскал немало полезной информации. Проснувшись утром в Рускаланской школе, Кир первым делом исследовал свои ноги. Как и обещал добрознах, боль в ступнях прошла. На этот раз вскакивание с кровати не вызвало никаких неприятных ощущений. И вместе с Заром Кир отправился в умывальню. Там их уже ждали девочки, Повелевса и Белана. «Послушайте, что я узнал», – начал Кир и рассказал все, что смог нарыть о Кудьяре. «Вот это да! Кудьяр – разбойник!» – удивился Зарубик. «Не может быть!» – изумилась Повелевса. «Как же ему доверили обучать детей искусству выживания?» «Потому и доверили, что он сам до сих пор жив и нас может научить», – вставил Зар. «Интересно, чему может научить разбойник? Сначала выживать в диком лесу, а потом грабить и убивать честной народ?» – засомневалась Белана. «А может быть, ставить ловушки на людей, которые оказались возле заповедного леса?» Пронзила догадка Кира. «Он же наверняка узнал от волха о наших с Повелевсой похождениях в заповедном лесу и за ночь мог соорудить петли и развесить сети. Ему это расплюнуть». «А ведь и правда!» — поддержал друга Зар. «Надо быть с ним поосторожней. В крайнем случае, пока мы не соберем о нем побольше информации», — заключил Кир. «Но я узнал еще кое-что. А именно, чего боятся змеи?» И Кир рассказал о том, что может испугать змей. Вот только как воспользоваться этими их слабостями на деле, пока непонятно. «Ничего, Пришла одна часть ответа, придет и следующая, уверила Кира Повелевса. Продолжая обсуждать новую информацию, добытую Киром дружной компанией, ребята отправились на первое искусство. В отличие от скучных, нудных уроков в школе Яви, занятия в Рускаланской школе были живыми и увлекательными. На уроках по выживанию Кудьяр продолжал обучать отроков, как ориентироваться в лесу, и уже не только по муравейникам и мхам на деревьях. Эту информацию дети освоили как дважды два. На занятиях Кудьяр выводил детей поздно вечером, практически перед сном, а на выходных в мире Яви и ночью, чтобы на следующее утро у них была возможность отоспаться. Кудесник рассказывал, как можно ночью ориентироваться по звездам и луне. Самый надежный и, наверное, единственный ориентир, который доступен в условиях темноты, это полярная звезда. Созвездия и звезды постоянно перемещаются, и в разное время года сориентироваться по ним крайне сложно. Только полярная звезда практически неподвижна, всегда расположена в полярном секторе небосвода и указывает строго на север. Ее можно легко отыскать, если знать, как выглядит созвездие Большой Медведицы. Данное созвездие, которое состоит из 7 звезд, своей формой напоминает ковш. Для того, чтобы найти полярную звезду, надо взять расстояние, образованное двумя крайними звездами ковша Большой Медведицы, и отложить по той же прямой 5 невидимых отрезков вверх. Там и окажется полярная звезда. Она самая яркая в созвездии Малой Медведицы, которая тоже выглядит как ковш, только поменьше, и находится на кончике ручки этого воображаемого ковша. Но если на небе виднеется луна, то и с ее помощью можно установить стороны света. Это очень важно знать, поскольку даже тончайший слой облаков крайне затрудняет поиски полярной звезды. Так как луна является полной противоположностью Солнца, то, зная ее расписание, по ней можно ориентироваться ночью, так же, как по Солнцу днем. Все ночные походы детей в лес проводились под пристальным вниманием кудесника. Все-таки ночное время – это не дневное. Но Кира ночь не страшила. Он слушал Кудьяра так, на всякий случай. Вдруг пригодится. А все потому, что имел преимущество перед остальными. Когда мальчик оказывался в лесу, то всегда видел хозяина леса, который внимательно следил за действиями детей. На искусстве зеленичества травница не уставала рассказывать легенды о цветах, впрочем, не забывая давать информацию и о каких-либо новых растениях. Ученики записывали рецепты, в которых присутствовали уже изученные растения, и в скором времени должны были научиться готовить из этих растений снадобья. Еще на одном искусстве – узольничестве. Дети, сидя в кружочек, плели и вырезали обереги. Если вырезать киру, впрочем, как и всем мальчикам нравилось, то плетение не было их коньком. Они умудрялись таких узлов понавертывать, что вообще невозможно было понять, что за изделие получилось в итоге. Искусство кобничества, умение предсказывать погоду, виды на урожай и многое другое всегда проходило на природе. Кудесник по имени Каркун рассказывал детям и приводил наглядные примеры, по каким приметам можно предсказывать то или иное явление природы. Например, вороны и галки собираются стаями и кричат «к дождю». Паутина носится по воздуху без ветра перед бурей. Овцы часто сшибаются лбами к сильному ветру. Голуби разворковались быть ясной сухой погоде и так далее. На древнеславянской истории словохотец все так же радовал детей новыми мифами и былинами, причем было не различить, что из рассказанного было на самом деле, а что вымысел. О каждом боге словохотец вещал интересные и захватывающие истории, в которых те совершали немало великих подвигов, которые впоследствии были отражены в русских народных сказках и преданиях. Каждый бог имел свое имя, свои особенности и предназначение. Особенно Киру понравилось, что славянские боги никогда не называли славян своими рабами, ведь эти боги и являлись нашими славными первопредками, когда-то заложившими сами основы традиций и культуры, уклада жизни народа и тем самым оставшимися в народной памяти, а затем и народных сказаниях. Важно было и то, что славяне никому не поклонялись, но они славили богов, почитали первичный свет Ра и Всевышнего рода, и то, что было природе, природу. Славяне всегда воспринимали своих богов не только как защитников и заступников, но также как духовных советчиков и помощников, с которыми всегда возможен контакт. Но при этом иногда словохотец, хитро улыбаясь, мог выразиться в том духе, что основных славянских богов также можно рассматривать еще и как различные проявления ипостаси Всевышнего Бога, источника жизни и всего сущего. Не сказать, что Киру давал легко такое отвлеченное понимание богов. Конечно, понимать богов как былинных героев, в общем-то похожих на людей, со всеми комплексами, эмоциями и чувствами, присущих человеку, было несравненно проще. Но восприятие богов именно как безличные проявления Всевышнего все больше начинало привлекать Кира. Он чувствовал в таком подходе все большую реальность. В конечном счете, говорил словохотец, восприятие богов всецело зависит от сознания самого воспринимающего.